Глава 66. Ти-Джей. Прошло 2 недели. У меня в колледже были зимние каникулы, и мы с Анной завтракали позднее обычного. «Мне надо ненадолго отлучиться», — взглянув на часы, сказал я. «И потом я хотел бы кое-что тебе показать. Когда ты вернешься из приюта?» «Часам к 3. А в чем дело?» — спросила она и отложила газету в сторону. «Увидишь». Я надел куртку и сунул в карман перчатки. Ближе к вечеру я остановил машину напротив дома Анны и открыл ей переднюю дверь. Я так долго ждал того момента, когда она сможет занять пассажирское место рядом со мной. «А ты хорошо водишь?» — поинтересовалась она, когда я сел за руль. «Отлично!» — рассмеялся я. По мере того, как мы удалялись от города, Анна все сильнее проявляла нетерпение. Прошло около 1,5 часа, когда я, наконец, объявил. «Ну вот, считай, приехали». Я свернул налево с автострады на грунтовую дорогу. Затем снова повернул, в очередной раз порадовавшись, что у меня полный привод. Дорогу покрывал 5-дюймовый слой снега. Подъехав к небольшому голубому дому, я остановил машину перед воротами гаража и заглушил мотор. «Ну, пойдем», — сказал я. «А кто здесь живет?» — спросила Анна. Ни слова не говоря, я достал из кармана ключи и открыл входную дверь. «Так это твой дом?» — удивилась Анна. «Я купил его 2 месяца назад, а сегодня закончил с последними формальностями». Она вошла в дом, а я включил свет и последовал за ней. Предыдущие владельцы построили его в 80-х и с тех пор, похоже, ничего не меняли. «Смотри, какой коврик!» Анна обошла все комнаты, заглянула в каждый шкаф, попутно комментируя предметы, которые понравились ей больше всего. «Идеальный дом, Ти-Джей. Нужно только сделать его чуть более современным», — сказала она. «Ну, тогда ты не слишком расстроишься, если я снесу его». «Что? Зачем его сносить?» «Иди сюда». Я подвел ее к кухонному окну, выходящему на задний двор. «Что ты отсюда видишь?» «Землю». Когда я катался на машине, я несколько раз проезжал мимо этого места. И вот однажды подъехал поближе и огляделся. И сразу понял, что хочу купить дом, чтобы у меня был собственный кусок земли. «Анна, я хочу построить здесь новый дом. Для нас. Что скажешь?» «Я буду счастлива жить в доме, построенном тобой. И Бо непременно понравится. Здесь так красиво. Так спокойно». «Потому что мы в самой глуши. Но до города, до твоего приюта, дорога не близкая». «Ничего страшного». Я облегченно вздохнул. Я потянулся к ее руке, надеясь, что она не заметит, как у меня дрожат ладони. И когда я вытащил из кармана кольцо, она ахнула от неожиданности. «Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Хочу идти с тобой рука об руку до самого конца. Будем жить здесь все вместе. Ты и я, наши дети и Бо. Но только если ты согласна. Ведь это должно быть наше общее решение. Так ты выйдешь за меня замуж?» Затаив дыхание, я ждал ответа. Не стал сразу надевать ей на палец кольцо. Ее голубые глаза засияли, на губах заиграла улыбка. И она сказала «Да».